Глава 10. «Ну и где мы?» — произнес я, осмотревшись. Закинуло нас с Иквусовским порталом на приличных размеров луг, с одной стороны резко обрывавшийся каменистым уступом, за которым слышался шум волн, а с другой стороны плавно переходивший в зеленые холмы и далее в горы. «Побережье Империи, километрах в 100 от границы с светлыми эльфами», — ответил бывший завхоз, стоявший недалеко от меня. «Место закрытое и малодоступное. Шанс встретить посторонних близок к нулю». «И откуда ты сам про это место узнал?» — поинтересовался я, глядя, как маг в черных одеждах что-то ищет на земле. «Я любознательный», — лаконично ответил тот, продолжая свои непонятные поиски. Оставив его за этим занятием, я подошел к бывшим комиссарам, попросил. «Пройдитесь по окрестностям, посмотрите, чтобы тут правда никого не было». Затем караульным, тоже на всякий случай, чтобы бдительности не теряли. И уж потом присел подле жены, которая наблюдала, как сын удивленно рассматривает и осторожно трогает высокую, ему по пояс траву. Тут внезапно он, чего-то, видимо, испугавшись, скуксился и громко заплакал, а потом бросился к матери, залезая на ручки. «Что, никогда не видел травы?» — спросил я его, улыбнувшись. Ответа я не ждал. Что ждать от годовалого мальца? Но неожиданно он что-то пролепетал мне в ответ. Маловразумительное, но вполне определенное. А затем выдал классическое «мама», прижимаясь к нейке. Вернее, это было скорее «мя-мя», но даже так было удивительно. Я, правда, не знал, во сколько дети начинают разговаривать. До этого как-то не доводилось с ними плотно контактировать, но думал, что попозже, лет с двух, наверное. «Все, что он видел, — это базу древних», — сухо произнесла бывшая султанша. «Что ты от него хочешь?» «Я ничего не хочу», — так же сухо, перестав улыбаться, ответил я. «А вот тебе стоит подумать над своими желаниями. Быть только с тобой и посвящать тебе все свое время я не могу, да и не хочу. Если ты не готова с этим мириться, я это тоже пойму. Ты воспитывалась в семье султана. Ты с детства привыкла, что все вращается только вокруг тебя». «Ты мой муж», — произнесла Нейке с горечью в голосе. «Ты давал клятву старым богам». «Фиктивную клятву несуществующих богов», — хотел сказать я, но внезапно осекся, потому что, как минимум, один старый бог был еще жив. Ничего не ответив, я поднялся, посмотрев вдаль, вздохнул, покосившись на продолжавшую сидеть жену, произнес: «Я постараюсь, чтобы тебе обеспечили достаточный комфорт и обеспечение. С учетом того, какое положение ты занимала в султанате, я думаю, руководство Ордена и Империи пойдет мне навстречу. К тому же, часть людей из твоего личного владения выжила и также была переправлена сюда, в Империю. Возможно, Орден согласится тоже передать их тебе». В этот момент Иквус радостно воскликнул и принялся расчищать от травы пятачок земли. Подойдя к нему, я увидел на земле магическую печать, сделанную из какого-то магопроводящего металла. «Что это?» — спросил я у него. «Увидишь». Сева был, как всегда, немногословен. Напитав печать магией, он произнес неизвестное заклинание. И тут, прямо из воздуха, перед нами, буквально в каких-то 100 метрах впереди, материализовался самый натуральный замок. Древний, заброшенный. Это было видно по выщербленной каменной кладке и полуосыпавшимся крепостным стенам, окружавшим замок по периметру. Он, однако, не потерял грозного вида и некоторого даже величия. «Ого!» — не удержался я от восклицания, разглядывая древнюю крепость. «Это ж сколько ему лет?» «Да уж побольше, чем нам с тобой», — ответил бывший завхоз и торопливо направился к замку. «Пойдемте», — позвал я остальных. «Явно в замке, если он действительно покинут, будет проще провести ночь». Но стоило мне двинуться вслед за Севой, как меня тронул за рукав один из караульных инквизиторов. «Командир». «Что?» — обернулся я к нему, замерев, давно уже приученный к тому, что по пустякам меня не отвлекают. «Символ на главной башне», — Палец караульного безошибочно указал на самое высокое строение с конусообразной крышей, сейчас наполовину разрушенной. Присмотревшись туда, я увидел схематическое изображение глаза в круге. «Это всевидящее око, символ верховного чародея Империи Лард», — пояснил караульный. «То есть?» — я вновь задумчиво оглядел замок. «Это резиденция правителя Старой Империи?» «Она самая, скорее всего», — ответил инквизитор. «И, похоже, попасть сюда не мог никто прежде, судя по тому, что здесь нет наших братьев». «Ну да», — кивнул я. «Мимо такого места орден бы не прошел». Бегом догнал торопящегося Иквуса, чьи черные одежды развивались на бегу, некоторым образом делая его похожим на здоровенную летучую мышь. «Послушай», — спросил я его, поравнявшись и удерживая одинаковый с ним темп. «Ты как нашел это место?» «Я не искал», — как-то странно улыбнулся тот, чуть покосившись в мою сторону. «Оно само нашло меня». «Это же замок Верховного Чародея Древних», — утвердительно произнес я. «Он самый», — кивнул маг, нетерпеливо, словно мальчишка, перепрыгивая попадавшиеся на пути кочки. «И как же ты смог снять с него защиту?» «Единственным способом», — снова растянул в подобие улыбки рот он, — «как законный владелец. В Империи Лард верховным чародеем был самый сильный менталист. Раз в год проводились, назовем это, выборы, когда верховный устраивал поединок с кандидатом на его место. Побеждал, оставался верховным на следующий срок. Проигрывал. Что ж, тогда верховным становился более сильный менталист. Так как процедуру не проводили 1000 лет, я смог запустить досрочные выборы, указав себя кандидатом. Но и по неявке верховного и отсутствию других кандидатов был автоматически признан верховным чародеем и стал обладателем полного объема информации об Империи Лард. Вернее, о том, какой она была до ее падения. Я хмыкнул, а затем поздравил Севу. «Верховный чародей — достойное звание для достойного человека». На что тот только дернул плечами, то ли раздраженно, то ли презрительно, а может, просто выразил так свое безразличное к титулу отношение. Мы как раз приблизились к воротам, и те, заскрипев, сами начали открываться. «Там кто-то есть?» Напрягся я, совершенно перестав ощущать действие кольца, которое в этом месте вдруг словно замерло и похолодело. «Нет», — качнул головой маг, переходя на шаг. «Просто магия этого места еще живет, хоть о стенах этого и не скажешь». Во внутреннем дворе тоже царило полное запустение, разве что не валялось всяких там скелетов и прочих свидетельств трагедии тысячелетней давности. Видимо, обслуживающий персонал это место покинул самостоятельно, и боевые действия замок не затронули. Если тут и было что-то деревянное, то оно давно сгнило. Если уж камень не везде выдерживал. Но в целом все было более-менее чисто и прилично. В прилепившихся к стене каменных постройках темными прямоугольниками зияли проходы. Мощеная брусчаткой площадь оставалась такой же ровной, как в бытность Ону. Ну а вход в донжон запирали массивные металлические ворота, которые совсем не тронуло ржавчиной. Подойдя к ним, Иквус снова что-то колданул, прикоснувшись ладонью к пластине на стене сбоку, и эти ворота раскрылись тоже, пропуская нас в святая святых, внутреннюю башню. «Располагайтесь здесь», — ответил Сева, а сам, встав в центре круглого, во всю башню помещения, вдруг замерцал и исчез. Судя по всему, переместившись куда-то выше, потому что никаких лестниц и проходов наверх я тут не заметил. А если сравнить высоту этажа с всей башней, над нами должно было быть еще уровней 10. Бог знает, какие секреты владетеля могущественной империи содержащих. Но умерив исследовательский зуд и решив дождаться мага, я принялся командовать осторожно входящими вслед за нами соратниками. Ни мебели, ничего другого тут, естественно, не было. Впрочем, зрело во мне стойкое впечатление, что так было изначально. Ну, не предполагался этот зал для приема гостей. На улице уже темнелось. Расстелив плащи у одной из стен зала, мы было расположились на отдых. Естественно, те, кому он требовался. Как внезапно, небо на одной из сторон из темного стало светлым настолько, что показалось, будто встало второе солнце. Выскочив во двор, мы с караульными по осыпающимся ступеням взбежали на гребень стены, наблюдая непонятное явление, гадая над его природой, пока мне не пришло в голову соотнести направление с картой. «Это же там был командный пункт», — пробормотал я, прикидывая, что там не меньше 1000 километров будет между нами. «Ничего себе оно рвануло!» Минут через 5 тряхануло землю под ногами, отчего часть зданий угрожающе покачнулась, и по мостовой с грохотом раскатились выпавшие булыжники. А еще через 30 минут до нас дошла воздушная ударная волна, с грохотом прокатившаяся по каменным закоулкам крепости и заставившая осыпаться часть камней стены. Переглянувшись с братьями-инквизиторами, я почувствовал себя немного неуютно. Мощность взрыва явно перекрыла все мыслимые пределы. Если такое творилось у нас, то что же происходило ближе к эпицентру? Несмотря на общее ветхое состояние замка Верховного Чародея, сам донжон был в прекрасном состоянии, вероятно, защищенный каким-то колдовством. Поэтому было решено до прояснения ситуации оставаться там. Мало ли, какие еще последствия взрыва появятся. Они и проявились, вот только не так, как я думал. Все началось с того, что за одной из стен зала стало слышно какие-то скребущие звуки, словно там завозилось какое-то крупное животное. Затем раздалось неясное рычание, а затем и вовсе отрывистый и недружелюбный лай. Что за собачка могла обитать в заброшенном 1000 лет замке, мигом представили все, и вместо откуда слышались звуки, тут же нацелили свои заклинания все, кто мог колдовать, а остальные ощетинились мечами и саблями. Наконец, что-то заскрежетало. Часть монолитной стены дрогнула, приоткрываясь. Но внезапно замерла на полпути, и из темноты, отчаянно ругаясь и кашляя, вывалился бывший завхоз, а теперь верховный чародей Древней Империи. «Заел, сволочь!» Откашлявшись, сипло выдавил он, поднялся с колен, на которые приземлился, а затем с остервенением пнул каменную потайную дверь ногой. Неудачно. Взвыв, снова обругал ту последними словами, а затем, заиграв желваками, заковылял прямо ко мне. «Спасибо, Паша!» — с издевкой в голосе произнес он, отвесив земной поклон. «Всегда мечтал полазить по пыльным и заброшенным потайным ходам». «А я-то тут при чем?» — приподнял я вверх брови, не понимая сути претензий. «Мог бы телепортироваться, как в первый раз». «Не мог бы», — грубо ответил тот. «Потому что кто-то опять решил не мелочиться и взрывом снес полсултаната, а заодно изменил наклон оси вращения планеты и этим сбил все настройки портала. Ни личные, ни стационарные не работают». «Здесь?» — переспросил один из караульных. «Подозреваю, что везде», — ответил Иквус. «Планета-то одна». «Да что вы на меня коситесь?» — возмутился я, поймав на себе красноречивые взгляды остальных. «Как будто я знал, что так будет». «Но хоть в одном мы можем быть спокойны», — вздохнул Сева. «В том взрыве Лич не выжил точно. Таким взрывом не то что Лича. Какого-нибудь бога или архидемона прибить можно было». «Ты, кстати, что-нибудь интересное нашел?» — спросил я его, решив перевести разговор с острой темы на что-нибудь нейтральное. «Нашел», — буркнул тот. «Но не для вас, а для себя». «И что, если не секрет?» «Узнаешь». Я понял, что маг находится все еще во власти негативных эмоций и перестал приставать с расспросами. Наоборот, отошел подальше, чтобы дать тому время остыть. Постепенно все успокоились. И, выставив комиссаров караулить наш сон, отчаянно зевая, сказывались несколько суток тотального недосыпа, я тоже, расстелив плащ, прилег у стены, решив, что утро вечера мудренее. Наутро, однако, Иквуса с нами не оказалось. Я поспрашивал комиссаров, но добился только того, что маг полночи ходил туда-сюда, и только под утро где-то на территории замка скрылся. Больше они мне сообщить не могли или не хотели. Они все-таки были пережитком империи Лард, и Верховный Чародей для них стоял куда выше, чем командующий в моем лице. Тут уж ничего поделать было нельзя. Подойдя к так и оставшемуся открытым потайному ходу, я проник через узкий лаз на неширокую лестницу, что, плавно заворачивая, шла внутри всей стены, по спирали. Добравшись до второго этажа, я заглянул туда, но ничего интересного не обнаружил. Похоже, это было что-то вроде подсобных помещений, складов там или еще чего. На третьем были какие-то лаборатории с аппаратами, похожими на те, что находились в командном центре в Султанате. На четвертом еще одни лаборатории. На пятом, шестом и седьмом опять непонятные, но, видимо, вспомогательные помещения, в которые я даже особо заглядывать не стал. На седьмом, кстати, был большой бассейн. А вот на восьмом это были, скорее всего, личные покои Верховного. Нетронутое временем богатое убранство было тому свидетельством. И только на девятом я нашел следы деятельности Иквуса, которого там, к слову, тоже не оказалось. Оглядев большой зал с тремя огромными вогнутыми экранами на стенах и несколько пультов неясного назначения, стоявшими перед ними креслами, я живо вспомнил зал управления базой. Но здесь было все больше. Похоже, именно сюда стекалась вся информация с Империи. На одном из пультов пыль с кнопок была стерта. И я, подойдя и осмотрев его, пару раз нажал на ту, которая была подписана иероглифом, переводящимся с древнего языка как «пуск». «Стой!» Голос Иквуса взлетел к потолку за моей спиной, но было уже поздно. Откуда-то издалека раздался странный гул. По полу пошла вибрация, а на центральном включившемся экране я увидел территорию перед замком, чуть в стороне от того места, где телепортировались мы, где медленно, разрывая двухметровый пласт осыпающейся почвы и сколышущиеся от ветра травой, начали раскрываться огромные металлические створки. «Что ты наделал?» Голос мага, упав почти до шепота, стал блеклым и безжизненным. «Я просто хотел включить компьютер», — ответил я, в легкой растерянности оборачиваясь к Севе. «Паша, это же неземная техника», — ответил тот. «Ну разве можно лезть вот так?» «И что я только что сделал?» — спросил я, вновь чувствуя неловкость. «Запустил единственный из известных в рабочем состоянии космический корабль в автоматическом режиме». «И куда он полетит?» — спросил я, глядя, как из образовавшегося проема показываются плавные обводы корабля, выезжающего на поверхность на широкой платформе. «А кто его знает? Я не успел разобраться, что за программа там у него стоит», — ответил маг, тоже как и я, устремивший свой взор на картинку с камеры наблюдения. Рядом включился второй экран, на котором оказалась схематично изображенная поверхность планеты, и пунктиром нарисовалась гипербола траектории полета корабля, уходившая куда-то за пределы атмосферы. «Судя по всему, он выходит на орбиту, а куда потом — неясно», — после секундного молчания произнес Иквус. «Если программа на этом завершится, можно будет попытаться удаленно запустить программу спуска, чтобы он вернулся». «Ты хотел на нем улететь?» «Планировал», — дипломатично заметил маг. «С тобой, Паш, опасно находиться на одной планете. А этот Виман оснащен каким-то телепортационным двигателем, разработанным специально для космоса. Улечу подальше, спокойно просчитаю координаты нового мира и перемещусь туда. Тем более на корабле это проще. Главное не попасть в планету или звезду, а оказаться где-нибудь не слишком далеко. На порядок проще вычисления». «Ты действительно так этого хочешь?» Посмотрел я на мужчину, давно воспринимаемого как боевого товарища. «Конечно», — тут же ответил тот. «Улечу. А вы там с Глушаковым что хотите дальше, то и творите. А я задолбался каждый раз начинать все заново. Покоя хочу и тишины. Понимаешь?» «Понимаю», — вздохнул я. Корабль меж тем запустил двигатели и стал медленно подниматься на вырывающихся из сопел струях голубого пламени, плавно и величаво, все больше ускоряясь. «Красиво идет», — прокомментировал я передаваемую на экран картинку. Следящее устройство также плавно поворачивалось, держа корабль в фокусе, позволяя нам наблюдать за его полетом. Но тут на экране, показывающей траекторию полета с зеленой точкой корабля, высветилось красным транспарантом сообщение. «Опасность. Пересечение траекторий. Столкновение». А затем, пересекая нашу, прочертилась еще одна траектория, красным пунктиром идущая наоборот из космоса к планете. «Не может такого быть!» Сева забегал от пульта к пульту, нажимая одну кнопку за другой. «Еще один корабль? Но откуда?» На экране одно за другим замелькали сообщения, которые я не успевал читать, а Иквус продолжал, лихорадочно барабаня по клавиатуре, бормотать. «Отмена программы, аварийное отключение маршевых, сброс автоматики, изменение курса... черт!» Выругавшись, он со злости шандарахнул кулаком по пульту. «Никак не отменить. На взлете только пилот на ручном управлении может внести изменения. Автоматика все попытки вмешаться извне блочит». Нам оставалось только стоять и смотреть, как две точки, зеленая, наш корабль, и красная, чужой, неумолимо сближаются. Была надежда, что пилот второго как-то сможет избежать столкновения. Но глупость же, столкнуться вот так, в одной точке, в одно и то же время, двум единственным на всю планету кораблям. Но, видимо, в этот раз суровая теория вероятности решила доказать всем, что даже исчезающая малая вероятность когда-нибудь может сработать. Сколько там были шансы подобного столкновения? 1 на триллион? Или на квинтиллион? А может, еще меньше? Но факт оставался фактом. И через 2 десятка секунд на центральном экране, где все еще было видно точку корабля, ярко полыхающую двигателями, расцвел взрывом яркий цветок огня. Обе траектории, сойдясь в одной точке, замигали и погасли. А Иквус, опустив руки, с печалью в голосе произнес: «Похоже, мне снова придется сдохнуть, чтобы что-то в своей жизни опять поменять». Священная небесная лодка эльфов. Принц и командующий армией светлых эльфов возвращался от чужаков на границе системы, неся своему отцу весть от чужаков. Они готовы были помочь и спасти светлый народ, правда, цена за спасение была весьма высока. Принц вытянул перед собой металлическую руку, заменившую ему обычную, из плоти и крови, еще раз осмотрел вживленный в глазницу оптической системой, переключая один оптический диапазон за другим. Вывел перед внутренним взором диагностику заменивших внутренние органы кибернетических систем. Поморщился. Остатки эльфийского организма с трудом уживались с имплантами. Да, цена была высока. Но отец должен был понять, что только это — единственный шанс на выживание. А еще принц вез компоненты для портала, который должен был помочь быстро перебросить войска чужаков сюда, эльфам на помощь. Почему чужаки не могли быстро прибыть сами на своих циклопических кораблях, принц не понимал, а ему не торопились объяснять. Но как только портал заработает, тысячи смертоносных боевых машин хлынут, сметая проклятых имперцев. В то, что империя устоит перед таким ударом, командующий эльфов не верил. Он успел оценить боевую мощь пришельцев. Его небесная лодка, ведомая умными приборами предков, уже шла на снижение, и принц представлял, как с почетом его встретит отец и соотечественники, когда вдруг в кабине зазвучал странный сигнал, и мелодичный голос заговорил про какое-то столкновение. Вот только принц не очень хорошо умел управлять кораблем, доверяя приборам, и поэтому, растерявшись, ничего сделать не смог, наблюдая, как навстречу ему с поверхности несется еще один корабль. Последней его мыслью было, что проклятые имперцы, а кто это еще могли быть, даже тут смогли их перехитрить. А затем и он сам, и компоненты портала испарились в яростной вспышке, оставив эльфов без долгожданного подкрепления.